«Шина», — кивнул я ей, — «Мина-сан, позвольте представить Охаяси Райдун-кун». «Охаяси-кун — это черноволосая красавица Кояма Шина-сан, а это ее подруга Мина Кино-сан». В ответ на мой спич девушки встали и отвесили ответный поклон Райдену, причем Кино поклонилась чуть раньше и чуть ниже, выдавая свое более низкое по сравнению с этой парочкой положение. Мне она, кстати, при знакомстве вообще не кланялась. А я сам-то кланялся? Черт, не помню. «Присаживайтесь», — коротким жестом, показав на стулья, сказала Шина. «Пойду куплю себе что-нибудь», — отозвался Райден. «Судя по трем коробкам бенто на столе, мне покупать ничего не нужно. Но вдруг, мало ли. Так что я молча направился за Охаяси, правда, успел сделать лишь шаг. Синди!» — окликнули меня. — «Вот мама готовила специально для тебя». Сев за стол, а чего кочевряжется? Готовка Кагами того не стоит. Открыл свой обед. Оу! Кинув взгляд на бенту брюнетки, я понял одну вещь. Дочери до матери все-таки далеко, и не факт, что она ее догонит. Вот, например, эти фирменные мясные рулетики. Пробовал я версию и от Шины, и от Мизуки, и... чего ж там, даже сам пытался сделать, но превзойти Кагами-саму не смог никто. И все это богатство мое. Неплохая подкормка, а? Кино. Ладно, ладно, но все-таки твоя мама бесподобна. И как только успевает. Да, мне вот тоже интересно. Живешь за счет женщин, а, мальчик? Кино. Мы вроде вчера все уже обсудили. Но совсем девка страх потеряла. Она что, решила поставить Шину перед выбором, я или она? Так и бред. Чего она добивается, бескультурщина эта? Надо ставить на место. Переведя удивленный взгляд на Шину, дождался, пока та посмотрит на меня, ухмыльнулся. «Свита играет короля, а?» И без того нахмуренное лицо девушки стало еще и раздосадованным. И явно не на меня. Годы рядом с ней научили меня разбираться в подобном.